Глава 20. Пробуждение. Знаете ли вы, что такое счастье? Счастье – это когда приходишь в себя после пережитого вышеописанного апокалипсиса и видишь над собой слегка потрескавшуюся побелку на потолке монастырского лазарета. Повернув голову, обнаруживаешь сидящих возле твоей кровати с взволнованными глазами батюшку Флавиана и схимника Александра, стоящих чуть поодаль освещенного ярким солнцем окна послушника Игоря и монаха-доктора. Потом скажу, как его имя. Когда начинаешь осознавать, что реальность – это то, что здесь и сейчас, а то, откуда ты сейчас вывалился, это лишь что-то, о чем сейчас как раз надо рассказать своему духовнику, чье немолодое, а дутловатое лицо хранит на себе явные следы бессонной, проведенной в молитве за тебя ночи. Вот такое бывает счастье. Мой рассказ о пережитом видении занял около часа, и за все это время никто из присутствовавших монахов не проронил ни звука. Рассказывая, я перестал видеть окружающих и внутренним взором вернулся в свой ночной кошмар, правда, теперь как бы со стороны, словно наблюдая происходившее из гигантского иллюминатора батискафа, защищавшего меня от воздействия видимого мною иного мира. Закончив рассказ, я оглядел присутствующих со мной в боксе. Флавиан сидел с закрытыми глазами, весь погруженный в себя. Только пальцы его левой руки ритмично перехватывали узелки старых замоленных четок. Игорь напряженно глядел в окно, словно пытаясь увидеть там признаки, описанные мною мерзости запустения. Кисти его рук были сжаты в побелевшие от напряжения кулаки. Доктор, потом назову его имя, как-то растерянно ходил взад и вперед по палате, иногда останавливаясь, поправлял съезжающие на кончик носа очки, вытирал лоб рукавом и снова начинал ходить. Схимник Александр, весь сутулившись на кончике табуретки, плакал, закрыв лицо большими натруженными ладонями. Молчали долго. «Батюшка», прервав общее молчание, обратился к Флавиану Игорь. «Оно что, неужели и вправду так будет? Или это просто глюк у Лехи?» «Не знаю», — вздохнул Флавиан. «Может, так и будет, может, и не будет. Одному Богу известно. С учетом обстоятельств и характера Алексеевых ощущений, конечно, на обычный плохой сон это не похоже. Даже когда он рассказывал, у меня было такое чувство, что и я там нахожусь. Впечатление бесспорно жуткое». «Братья!» оторвал от ладони мокрое от слез лицо симонах Александр. «Сколько же времени и сил мы здесь все, и я в частности, тратим на пустые бытовые заботы, ненужные праздные разговоры, порой чисто мирские страсти. А ведь счетчик-то тикает. Думаешь, ну вот сейчас решу вот эту насущную проблему, переделаю вот эти необходимые дела, продумаю и найду решение вот этих актуальных вопросов. И после этого сразу начну жить полноценной монашеской жизнью, молиться непрестанно, как положено настоящему монаху, смотреть внутрь себя, а не на поступки окружающих братьев, интересоваться не новостями внешнего мира, приносимыми через паломников, а сокровищами вечными, духовного опыта, собранными здесь за тысячелетия монашества на Афоне. Стану читать больше творений святых отцов, чем инструкции к перфораторам и аудиоплеерам. И ведь так каждый день. А потом как жахнет все это, то, что Алексею привиделось, и неважным станет все, о чем сейчас ломаешь голову в заботах. И уже поздно будет становиться подвижником и аскетом, ради чего, собственно, сюда и пришел когда-то. А ведь, может быть, именно моей недостойной слабенькой молитвы и не хватит для того, чтобы весь этот ужас не стал явью». «Батюшка», — вновь настойчиво обратился к Флавиану Игорь, — «так сбудется все это или нет?» «Собственно, Алексей не открыл ничего нового», — задумчиво протянул Флавиан. «Запустение Афона и поругание его святынь в последнее время предсказывалось неоднократно, причем людьми весьма авторитетными в духовной жизни. Но только ведь и Иона был Божьим пророком, и разрушение Ниневии ему сам Господь повелел предречь жителям этого осужденного им города». А что в итоге? Жители Ниневии взяли да и покаялись, изменили свою жизнь, свое отношение к греху, взмолились из глубины сердец к Богу. И он помиловал город. Неужели монахи Святой Горы менее достойны милости в очах Божьих, чем жители Невии? Промысел Божий не есть нечто застывшее и неумолимое, подобно року или фатуму. Промысел Божий живой, гибкий и имеющий целью спасение человеческих душ, а не просто свершение предначертанного. Собственно, тому же пророку Ионе об этом Господь прямо и объявил. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, когда эти люди, покаявшись, изменились и перестали быть теми, кто своими грехами навлекал на себя огонь с небес? Ведь по сути своей все предсказания о грядущих ужасных событиях последних времен есть не объявление неминуемой Божьей кары за нарушение его закона, но только предупреждение любящего отца неразумным детям о последствиях искажения ими естественного для создания по образу Божию человека пути обретения счастья. Но Бог не может лишить нас дарованной им же самим свободы воли и может только предупредить нас о том, что огонь жжется, а уж совать в этот огонь руку или нет – решение, принимаемое исключительно нами самими. Возможно, что и то, что способился видеть этой ночью Алеша, есть предупреждение о последствиях, которые мы сами можем навлечь на себя нерадивой греховной жизнью, а можем и не навлечь, если... «Отче!» — обратился вдруг к Флавиану доселе молчавший доктор. «Благословите рассказать обо всем этом духовнику монастыря». «Конечно, обязательно!» — ответил Флавиан. «Я думаю, ни одним нам, находящимся здесь, была дана через Алексея эта информация к размышлению. Да и ни одним только афонским монахам. Мы там, в России, тоже в духовных подвигах погрязаем». «Отче», — вновь решительно обратился к Флавиану послушник Игорь, — «благословите Леху. Пусть запишет все, что видел, подробно, и к нам в скит передаст. Я сам не смогу так подробно и точно все это отцу Никифору пересказать. А ведь это важно». «Хорошо, Игорь, как вернемся в Россию, засажу Алексея за компьютер, пусть опишет и пришлет вам по электронной почте». «И мне копию пришлите», — вставая, сказал схимник Александр. «Я дам вам электронный адрес. Полезно будет память освежить, чтобы не расслабляться». «А я у тебя, отец Александр, потом на принтере для себя экземпляр распечатаю», — спросил монах-доктор. «Конечно», — ответил схимник. «Спаси, Христос!» Доктор кивнул благодарно и повернулся ко мне. «Вы, Алексей, пока лежите, рано вам вставать. Посмотрю вас после вечерней». И вышел. Хороший он такой, этот доктор. Кстати, зовут его Силуан.